Затем, что у нас предполагали, то и случилось. Faites les jeux, monsieur! Faites les jeux, monsieur! Rien ne va plus! Ставь на zero! Le jeu est fait! Сколько раз поставили? Да уж 12-й раз ставил, бабушка. 144 Фридрихсдора проставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуйста. Молчи. Поставь на него и поставь сейчас же на красную 1000 гульденов. На, вот билет. Rouge! Красное вышло. Зеро опять лопнул. Воротили 1000 гульденов. Ну, видишь. Ну, почти все, что проставили, воротили. Ставь опять на зеро. Еще раз здесь поставим и бросим. Rouge! Брось этот пакостный зеришко к черту. На, ставь все 4000 гульденов на красную. Бабушка, много будет. Ну как не выйдет красный? Ставь на красную. Зеро! Батюшки, он тут-то проклятый выскочил, ведь эдакой окаянный, это все ты, это ты меня отговорил. Бабушка, я вам дело говорил. Как могу я отвечать за все шансы? Я тебе дам шансы. Пошел вон от меня. Алексей Иванович, ой, Алексей Иванович, ну останься. Ну куда ты? Ну чего ты, ишь, рассердился, дурак. Ну, побудь еще, ну не сердись, ну я сама дура. Ну скажи, ну что теперь делать? Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами, приказывайте, я ставить буду. Ну, ставь еще 4000 гульденов на красную. Вот бумажник, бери. Ну, бери скорее. Тут 20 000 рублей чистыми деньгами. Бабушка, такие куши! Жива не хочу быть. Отыграюсь. Ставь. Поставили и... проиграли. Ставь все 8, ставь! Нельзя, бабушка, самый большой куш 4. Ну, ставь 4. Раз выиграли. Ай, видишь, ставь опять 4. Поставили, проиграли, потом еще и еще проиграли. Все 12 000 ушли. Вижу, что все ушли. Вижу, батюшка, вижу. Ой, жива не хочу быть. Ставь еще 4000 гульденов. Денег нет. А в кошельке? В кошельке мелочь осталась. Мелочь осталась. Алексей Иванович, а есть здесь меняльные лавки, а? Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно. Сколько угодно. Но что вы потеряете за промен? Так сам жид ужаснется, бабушка. Здор! Отыграюсь. Вези позвать этих болванов. Я откатил кресло, явились носильщики, и мы покатили из вокзала. Скорей. Показывай дорогу, Алексей Иванович, да поближе возьми. А далеко? 2 шага, бабушка. Но на повороте из сквера в аллею встретилась нам вся наша компания. Генерал, Дегрие и мадемуазель Бланш с маменькой. Полины Александровны с ними не было. Мистера Астли тоже. Ну, не останавливаться. Ну, чего вам такое? Ну, некогда с вами тут. Я шел сзади. Дегрея подскочил ко мне. Все давешнее проиграла и 12 тысяч гульденов своих просадила. Едем 5% менять. Дегрея топнул ногой и бросился сообщить генералу. Мы продолжали катить бабушку. Остановите! Остановите! А вот попробуйте-ка ее остановить. Тетушка, мы сейчас нанимаем лошадей и едем за город. Восхитительнейший вид, пуант. Мы шли вас приглашать. Да ну тебя с пуантом. Там деревня. Мы будем чай пить. Nous boirons du lait sur l'herbe fraîche. Господин Дегрие предлагает пить молоко на свежей траве. Да ну тебя с молоком. Хрящи сама, у меня от него брюхо болит. Да и чего вы все пристали? Да говорю, некогда. Приехали, бабушка. Здесь. Не помню тогдашнего расчета, но он был ужасен. Я наменял до 12 тысяч флоринов золотом и билетами. Взял расчет и вынес бабушке. Ну, нечего считать. Скорей. Никогда на этот проклятый Зеро не буду ставить, и на красную тоже. Через час, как мы не бились, все проиграли. Домой. Экая дурында, старая ты, старая дурында. Чаю мне и собираться. Едем. Куда, матушка, ехать изволите? А тебе какое дело? Знай сверчок свой шесток. Потапыч, собирай все, всю поклажу. Едем назад, в Москву. Я 15 тысяч целковых профершпилила. 15 тысяч? Боже ты мой! Ну, дурак! Начал еще хныкать. Молчи! Собираться! Счет скорее! Скорей! Ближайший поезд отправится в 9:30 часов, бабушка. А теперь сколько? 7:30. Какая досада. Но все равно, Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе еще 2 билета, сбегай туда, разменяй мне и эти. А то не с чем и ехать. Через 30 минут, возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Положим, отъездом спасалось ее состояние, но за то, что же теперь станется с генералом? Кто заплатит Дегрие? Мадемуазель Бланш, разумеется, ждать не будет, пока помрет бабушка. И, наверное, улизнет теперь. Они стояли перед нею, утешали ее и уговаривали. Полины опять не было. Отвяжитесь, черти! Вам что за дело? А чего эта козлиная борода ко мне лезет? Мадам! А тебе, пигалица, чего надо? Чего юлишь? Elle vivra 100 ans! Да-да! 100 лет проживу! Так ты, генерал, на мою смерть рассчитываешь? Выгони их всех, Алексей Иванович! Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваше. Генерал пожал плечами, согнулся и вышел. Дегрие за ним. Позвать Прасковью. Через 5 минут Марфа воротилась с Полиной. Все это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Правда ли, что я давеча стороной узнала, что будто бы этот дурак, отчим-то твой, хочет жениться на этой глупой вертушке, француженке? Актриса, что ли, она, или того еще хуже? Говори, правда это? Наверное, про это я не знаю, бабушка. Но, по словам самой мадемуазель Бланш, которая не находит нужным скрывать, и заключаю, что... Ну, довольно, все понимаю. Я всегда считала, что от него это станется. Всегда считала его самым пустейшим и легкомысленным человеком. Ха, затащил на себя форсу, что генерал. Из полковника в подставке получил, да и важничает. Я, мать моя, все знаю, как вы телеграмм за телеграммой в Москву посылали. Скоро ли, дескать, старая бабка ноги протянет? Наследство ждали. Без денег-то его эта подлая девка, как ее там, Бланш де Команш, так что ли, и в лакея к себе не возьмет, да еще со вставными-то зубами. Я, Прасковья, тебя не виню. Это не ты телеграмму посылала. Я об старом тоже поминать не хочу. Знаю, что характеришка у тебя скверный. Оса. Укусишь, так вспухнет. Да жаль мне тебя, потому покойницу Катерину, твою мать, я любила. Ну, хочешь, бросай все здесь и поезжай со мной. Ведь тебе деваться-то некуда. Да и неприлично тебе с ними теперь. Но, пап... Стой, стой, я еще не докончила. От тебя я ничего не потребую. Дом у меня в Москве, сама знаешь, дворец. Хоть целый этаж занимай. И хоть по неделям ко мне не сходи, коль мой характер тебе не покажется. Но хочешь или нет? Позвольте сперва вас спросить, а неужели вы сейчас ехать хотите? Шучу, что ли, матушка? Сказала и поеду. Я сегодня 15 тысяч целковых просадила на растреклятые вашей рулетки. В подмосковной я 5 лет назад дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить. Ха, да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить. А воды, бабушка? Ведь вы приехали воду пить. А ну тебя с водами твоими! Не раздражай ты меня, Прасковья. Нарочно, что ли, ты говори, едешь, а нет? Я вас очень-очень благодарю, бабушка, за убежище, которое вы мне предлагаете. Отчасти вы мое положение угадали. Я вам так признательна, что, поверьте, к вам приду, может быть, даже и скоро. А... Теперь есть причины, важные, и решиться я сейчас, сию минуту, не могу. Если бы вы остались хоть недели две... Значит, не хочешь. Значит, не могу. К тому же, во всяком случае, я не могу брата и сестру оставить, так как действительно может случиться, что они останутся как брошенные, то если... Если возьмете меня с малютками, бабушка, то, конечно, к вам поеду и, поверьте, заслужу вам это. А без детей не могу. Ну, не хнычь. И для цыплят найдется место, велик курятник. К тому же им в школу пора. Ну, так не едешь теперь. Ну, Прасковья, смотри. Сделала бы я тебе добра. Я ведь знаю, почему ты не едешь-то. Ведь я все знаю, Прасковья. Не доведет тебя этот французишка до добра. Ну, не хмурься, не стану размазывать. Только смотри, чтоб худо не было, понимаешь? Ты девка умная, мне жаль, мне тебя будет. Ну, довольно, не глядел бы я на вас, на всех. Ступай, прощай. Я, бабушка, еще провожу вас. Не надо, не мешай. Да и надоели вы мне все. Ну... Прощай ты, Алексей Иванович. Всего час до поезда, да и устал ты со мной, я думаю. На, возьми себе эти 50 золотых. Покорно благодарю вас, бабушка, но Но, бери, говорю. Благодарю. В Москве, как будешь без места бегать, ко мне приходи. Отрекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся. Я пришел к себе в номер и лег на кровать. Французишка. Но что же тут могло быть, однако? Полина и Дегрие. Но вдруг в дверях моих раздался стук. Батюшка, Алексей Иванович, к барыне требуют. Что такое? Уезжает, что ли? До поезда еще 20 минут. Беспокоятся, батюшка, едва сидят. Скорей, скорей вас, то есть, батюшка, ради Христа, не замедлите. Алексей Иванович, иди вперед, пойдем. Куда, бабушка? Жива не хочу быть, отыграюсь. Ну, марш, без расспросов. Там до полночи ведь игра идет. Воля ваша, Антонида Васильевна, я не пойду. Это почему? Это что еще? Белины, что ли, все вы объелись? Не хочу. Не хочу быть ни свидетелем, ни участником. Вот ваши 50 фридрихсдоров назад, прощайте. Эх и вздор! Да не ходи, пожалуй. Я и одна дорогу найду. Потапыч, иди со мной. Ну, подымайте, несите. Катастрофа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступила действительно. Но во 100 раз круче и неожиданнее, чем я думал. На другой день бабушка проигралась вся окончательно. Барыня все проиграла. Все, батюшка, проиграла. Все как есть, все. Довезли мы ее матушку сюда, только водиться испить попросила, перекрестилась и в постельку. Измучилась, что ли, она. Тотчас заснула. Пошли, Бог, сны ангельские. Ох уж это мне за граница. Говорил, не к добру. Мы уж скорее бы в нашу Москву. И чего-чего у нас дома нет в Москве. Сад, цветы, таких здесь и не бывает. Дух, яблоньки наливаются, простор. Нет, надо было за границу. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Генерал принял грозный тон и стал даже кричать и топать ногами на бабушку. Вы срамите нашу фамилию! Вы стали скандалом всего города! И, наконец, вы срамите русское имя, сударыня! И что на то есть полиция! Бабушка прогнала его, наконец, палкой. Настоящей палкой. Генерал и Дегрие совещались еще раз или два в это утро. Нельзя ли в самом деле как-нибудь употребить полицию? Что он, дескать, несчастный старушка, выжил из ума, проигрывает последние деньги и так далее. Одним словом, нельзя ли выхлопотать какой-нибудь надзор или запрещение? Но Дегрие в глаза смеялся над генералом, уже совершенно заболтавшимся и бегавшим взад и вперед по кабинету. Наконец Дегрие махнул рукой и куда-то скрылся. Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорив наперед весьма решительно и таинственно с мадемуазель Бланш. Что же касается до мадемуазель Бланш, то она совсем отшвырнула от себя генерала и даже не пускала его к себе на глаза. Алексей Иванович, спасите. Спасите, пощадите. Пощадите. Идите немедленно к мадемуазель Бланш и упросите, усовестите ее воротиться ко мне и выйти за меня замуж. Генерал, да мадемуазель Бланш, может быть, еще и не заметила меня до сих пор. Что могу я сделать? Проклятая старуха все испортила, все. У нас, одним словом, у нас в благоустроенном государстве, где есть начальство, там над такими старухами тотчас в опеку устроили. Да-с, милостивый государь, да-с. Вы еще не знали этого, милостивый государь, так вот и узнаете. Обратился он к какому-то воображаемому милостивому государю в угол. Да-с. У нас этих старух в дугу гнут. В дугу. В дугу-с. Да-с. Черт возьми. Мадемуазель Бланш от того ведь за меня не выходит, что вместо телеграмм приехала бабушка. И что теперь уже ясно, что я не получу наследство. Да-да. Дегрее уехал, у него все мое в закладе. Я гол, как сокол. Те деньги, которые вы привезли, вот те деньги, я не знаю, сколько там, кажется, франков 700 осталось, и довольно, вот и все. А дальше не знаюсь, не знаюсь. Ой, как же вы в отеле расплатитесь? И потом, что же, как же Полина Александровна, а дети? Да, да, Бланш теперь видит с князем, и тогда что мне делать, Алексей Иванович? Клянусь Богом, что мне делать? Скажите, ведь это неблагодарность. Ведь это же неблагодарность. Едва только оставил я генерала, как явился ко мне Потапыч с зовом к бабушке. Я, отец мой, все там оставила. Почти 100 000 рублей. Прав ты был, что вчера не пошел со мной. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты, в 9:30 поеду. Послала я к этому твоему англичанину, Астлию, что ли, и хочу у него спросить 3000 франков на неделю. Так убеди ты его, чтобы он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я еще, отец мой, довольно богат, у меня 3 деревни и 2 дома есть. Да и денег еще найдется, не все с собой взяла. Для того я это говорю, чтобы не усомнился он как-нибудь. А, вот и он. Видно, хорошего человека. Мистер Астли поспешил по первому зову бабушки. Немало не думая и много не говоря, он тотчас же отсчитал ей 3000 франков под вексель, который бабушка и подписала. Кончив дело, он откланялся и поспешил выйти. А теперь ступай ты, Алексей Иванович. Осталось час с небольшим. Хочу прилечь, кости болят. Не взыщи на мне старой дури. Теперь ж не буду молодых обвинять в легкомыслии, да и того несчастного генерала-то вашего тоже. Грешно мне теперь обвинять. А денег я ему все-таки не дам, как он хочет, потому уж совсем он, на мой взгляд, глупехонек. Только и я, старая дура, не умнее его. Подлинно Бог и на старости взыщет и накажет гордыню. Ну, прощай. Марфуш, подыми меня. Спасибо тебе, батюшка, за твое бескорыстное участие. Да передай Прасковье то, о чем я вчера ей говорила. Я ее буду ждать.